Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Илариона Великого. Преподобный Иларион родился в 291 году в Палестине. Родители его были эллины. Посланный в Александрию для обучения наукам, он не только овладел всей книжной ученостью, но и хорошо ознакомился с духовной премудростью. Уверовав в Господа нашего Иисуса Христа и сердцем своим горя любовью к Богу, он стал помышлять о том, как бы угодить ему. Услыхав о святом Антонии Великом, Иларион поспешил отправиться к святому, исполненный усердного желания видеть его и слышать сладостные речи, указывавшие путь к совершенству. Он пробыл некоторое время при святом Антонии, присматриваясь к его ангельской жизни. К преподобному Антонию стекалось множество людей. Не находя полного уединения и безмолвия, Иларион не пожелал оставаться здесь, но решил отыскать такое место, где бы он мог пребывать наедине с Богом. Приняв благословение от преподобного Антония, он возвратился в свое отечество и, не найдя родителей в живых, разделил свое имущество на две части. Одну он дал родственникам, другую — нищим. Себе же не оставил ничего, все почитая за сор. Чтобы получить возможность стать учеником Христовым и подражателем его нищеты. Освободив таким образом себя от суетных забот, Иларион пошел в пустыню. В той местности жили разбойники, и некоторые знакомые советовали ему уйти оттуда, чтобы не быть убитым. Но преподобный не боялся телесной смерти. Надо избегать разбойников, убивающих душу, а убивающих тело я не боюсь, — говорил он. И преподобный начал жить в беспрестанной молитве и посте. Ненавистник всякого добра дьявол, видя, как побеждает его юный инок, воздвиг на него брань. Желая победить духовного воина плотскую похотью, он начал распалять его молодое тело и смущать ум нечистыми помыслами. Ощутив нечистого змея, Иларион победил врага, вооружившись прилежной молитвой к Богу. Он приложил пост к посту и труд к трудам, не вкушая пищи по три, а иногда и по четыре дня, изнуряя тело работой. Плоть свою Иларион называл ослом и так беседовал с ним. «Я укращу тебя, осел, буду кормить не ячменем, а мекиной». Уморю голодом и жаждой, обременю тяжелой ношей, чтобы ты больше помышлял о пище, нежели о нечистоте. Слова, обращенные к своему телу, он приводил в исполнение и до такой степени измождал свое тело, что от него остались только кости, покрытые кожей. Дьявол же, увидев, что он потерпел поражение, задумал устрашить его призраками и привидениями. Однажды ночью, стоя на молитве, святой Иларион услышал плач детей, рыдание жен, шум как бы от великой битвы, рыканье львов и голоса диких зверей. Бес привел полк своих друзей, вопивших на разные голоса, чтобы Иларион устрашился их рева и бежал. Но поняв, что все это только ужасы, наводимые бесами, святой осенил себя крестным знамением и, пав на колени, принес Богу прилежную молитву. Но лишь только он немного приподнялся, желая увидеть глазами то, что слышал, как на него с великим шумом устремилась громадная колесница с ужасными и свирепыми конями. «Господи Иисусе Христе, помоги мне!» — воскликнул святой, и тотчас земля расступилась и поглотила всю бесовскую силу. Он устроил себе маленькую келью, наподобие гроба, так что она едва вмещала его в себе, и жил в ней, подвязаясь в борьбе с невидимыми духами. Однажды ночью разбойники задумали напасть на него в надежде что-нибудь найти, и всю ночь безуспешно проискали его. Найдя его на следующее утро и увидев, что у него ничего нет, они спросили святого: «Что бы ты сделал, если бы на тебя напали разбойники?» «Ногой не боится разбоя», — возразил он им. «Но ведь они могли бы тебя убить», — снова сказали те. «Я не боюсь разбойников, потому что всегда готов к смерти», — ответил Иларион. Изумленные таким мужеством и верой, разбойники признались ему, что всю ночь его искали, но не могли найти. Затем они ушли, дав обет исправить свою жизнь. Когда преподобный Иларион прожил много лет в той пустыне, слух о святости его жизни прошел по всей Палестине, и к нему начали стекаться люди. Первый пришла женщина, проведшая в супружестве 15 лет и оставшаяся бездетной. Терпя от мужа постоянные укоры и оскорбления, она дерзнула прибегнуть к святому и припасть к его ногам. Он возвел очи свои к небу и помолился о ней. Затем он велел ей возвратиться домой и сказал: «Ступай с благой надеждой, и Господь исполнит твое прошение». Женщина вернулась к себе с радостью и с верой к словам святого. В скором времени женщина, согласно пророчеству Илариона, зачала и родила сына. Затем была приведена из Газы бесноватая девица. Ее полюбил один юноша и пожелал находиться с нею в плотском сожительстве, но она не соглашалась на его нечистые пожелания. Увидев, что он не добьется успеха ни льстивыми словами, ни дорогими подарками, юноша пошел к волхвам и рассказал им о своей страсти. Получив от них какие-то волшебные слова, написанные на медной дощечке, он возвратился домой и закопал дощечку под порогом дома, в котором жила та девица. И тотчас же бес вошел в девицу и в такой степени распалил ее блудной похотью, что она начала бесстыдно кричать, призывая юношу по имени. Видя это, родители повели ее в монастырь к преподобному. Когда ее вели к нему, бес внутри ее вопил и рыдал: «Я неволей вошел в нее и насильно послан сюда моим властелином. Теперь же я не могу выйти, так как привязан к медной дощечке и закопан под порогом. Я не выйду, пока не разрешит привязавший меня юноша». Святой улыбнулся и сказал: «Так вот как велика твоя сила, дьявол, что тебя связали ниткой и насильно удерживают медной доской. Почему же ты не вошел в связавшего тебя юношу? В нем уже находится мой друг, любострастный бес», — ответил тот. Помолившись, святой изгнал его из девицы и дал ей наставление, чтобы она остерегалась вражьих сетей. Преподобный Антоний, услыхав об Иларионе и о чудесах его, радовался духом и часто писал к нему. Приходившим же к нему для исцеления из Сирии он говорил: Зачем вы так утруждаете себя, совершая долгое путешествие ко мне, когда имеете у себя вблизи моего сына о Христе, Илариона, получившего от Бога дар исцелять всякие болезни? По всей Палестине начали возникать монастыри с благословения святого Илариона, и иноки приходили к нему, чтобы услышать его поучительное слово. Однажды братья упросили его пойти посетить новые монастыри, утвердить их и дать им устав иноческой жизни. Когда он собрался в путь, к нему стеклось множество братьев, около 3000, которые следовали за ним, наслаждаясь его сладчайшими поучениями. Обходя монастыри и посещая братью, святой совершил множество чудотворений. У одного брата, отличавшегося странноприимством, был свой виноградник, от которого он всякий год имел около 100 мер винограда. Он с любовью принял святого Илариона и умолял братью зайти к нему в виноградник и нарезать себе грозди, сколько кто захочет, так как виноград уже созрел. Каждый нарезал себе сколько хотел. Братьев же было, как уже сказано, около 3000. Видя такую любовь брата, преподобный благословил его виноградник, и в том году брат собрал из своего виноградника более 300 мер винограда. Другой же брат, скупой и жестокий, увидав проходившего мимо святого с его духовным стадом, приставил к своему винограднику сторожа, чтобы кто-нибудь не сорвал себе хотя бы одной кисти. Этот брат лишился благословения святого и собрал очень мало винограда. Да и тот был кислый. Преподобный Иларион получил от Бога такую благодать, что посредством обоняния и осязания вещей узнавал, кто какую одержим страстью. Раз один скупой и сребролюбивый брат прислал святому плодов из своего сада. Когда наступил вечер, и святой сел за трапезу, ученики предложили ему плодов, присланных скупым братом. Увидав их, Иларион отвернулся. «Уберите их отсюда», — сказал он. «Я не могу выносить смрада скупости, исходящего из этих плодов». В это время святому было уже 63 года. Братьей около него собралось очень много, так что нужно было расширить монастырь. Многочисленные заботы мешали безмолвию преподобного. Святой очень огорчался, что приходившие не давали ему безмолвствовать, и плакал, вспоминая молчание первых дней, когда он был один в пустыне. Видя его постоянно скорбящим и плачущим, братья спрашивали его: «Отчего ты так скорбишь и плачешь, отче?» Он же отвечал: «Оттого, что снова возвратился в мир и получил на земле свою награду, ибо все палестинские города прославляют меня». Услыхав от преподобного такие слова, братья догадались, что он хочет тайно уйти от них, и стали тщательно смотреть, чтобы он не оставил их. Старец скорбел таким образом в течение 2 лет. Не вынося молвы и людского почета, святой Иларион призвал некоторых из своих учеников и велел им идти с ним. Приведя осла, они посадили на него преподобного отца, так как от старости он уже не мог идти пешком, и, поддерживая его, пошли вместе с ним. Когда остальные братья, а также жители окрестных сел и городов узнали, что преподобный покинул их, они собрались в числе 10 000 человек и, погнавшись за ним, настигли его. С плачем припали они к святому и молили не оставлять их. «После Бога мы тебя имели в Палестине отцом, укрепляющим нас и помогающим нам. Не оставляй же нас одних, как овец, без пастыря». «Зачем вы, чада мои, сокрушаете мое сердце?» — увещевал их святой. «Я молился Господу, и Он повелел мне уйти отсюда». В течение 7 дней удерживали они преподобного своими мольбами и, наконец, убедившись в непреложности его намерения, с миром отпустили. Выбрав тех из братьев, о которых ему было известно, что они в состоянии вынести труд путешествия, он отправился с ними в находившуюся недалеко пустыню, в которой и поселился, пребывая в безмолвии, посте, молитве и в подвигах столь великих, как будто только сейчас начал свое иноческое житие. По смерти преподобного Антония в течение 3 лет в этой местности было бездождие, и по всей стране свирепствовал голод, потому что почва выгорела от зноя, как от огня. Народ говорил, что не только люди скорбят о смерти преподобного, но и земля, небо же не дает дождя. Люди и домашние животные умирали от голода и жажды. Услыхав, что в тех местах живет святой Иларион, ученик Антония, множество народа с женами и детьми собралось и отправилось к нему в пустыню. Придя, они начали усердно молить его, говоря: «Бог послал нам тебя вместо Антония. Умилосердись и помолись Господу, чтобы Он послал дождь нашей иссохшей от бездождия земле». Видя несчастье этих людей, погибающих от голода и жажды, святой Иларион возвел очи и руки к небу и начал со слезами молиться. Тотчас же пошел великий дождь и досыта напоил всю землю. С того времени народ стал ходить к преподобному, принося своих больных. Видя, что и здесь ему докучают и не дают безмолвствовать, святой захотел удалиться в далекую страну. Чтобы избежать человеческой славы, Иларион сел на корабль и отплыл в Сицилию. Но не суждено святому было укрыться и здесь. Один, бесноватый в церкви святого Петра в Риме, воскликнул: «Недавно прибыл в Сицилию раб Христов Иларион. Никто его не знает, и он думает, что может утаиться, но я пойду туда и укажу его». Так и случилось. Этого человека привели в Сицилию, он нашел святого Илариона, пал перед его кельей и получил по молитвам преподобного исцеление. С того времени узнали о нем жители страны. Множество людей стало приходить к нему, ища исцеления от своих болезней, и никогда не возвращались обратно, не получив искомого. Старец же скорбел и размышлял, где ему найти такое место, в котором бы он мог укрыться от людей и пребывать в безмолвии. Святой Иларион ночью вышел оттуда и, найдя корабль, отправлявшийся в Кипр, сел на него со своими учениками. Приплыв к острову Кипр, святой Иларион поселился в пустынном месте в 2 верстах от города Пафы. Но и здесь ему не удалось укрыться. Сами бесы, обитавшие в людях, возвестили народу о его приходе. По Божию повелению, собрались бесноватые со всей страны, числом до 200. Пришли к святому, и по его молитвам все освободились от беснования. Пробыв здесь 2 года, преподобный решил искать пустынное место, где бы ему можно было в безмолвии окончить свою жизнь. Он стал помышлять о своем отшествии к Богу. Уже кончаясь, Иларион говорил, созерцая очищенным умом разлучение души от тела: «Выйди, душа моя, чего ты боишься? Выйди, чего ты смущаешься? 80 лет служила ты Христу и боишься смерти?» С этими словами он предал дух свой Богу. Блаженный Исихий много дней рыдал над его гробом. Он намеревался перенести тело в Палестину, но сразу это ему не удалось, так как окрестные жители стерегли тело, чтобы кто-нибудь не унес из их страны такое сокровище. Поселившись на месте упокоения блаженного Илариона, Исихий по прошествии 10 месяцев открыл гроб преподобного и увидел святое тело его, как бы только что умершее, светлое лицом и благоухающее. Он взял его и тайно ушел в Палестину. Палестинские иноки и миряне услышали о принесении Исихием мощей святого Илариона, собрались из всех монастырей и городов и с честью положили их в монастыре, где преподобный начинал свой иноческий путь. Жители Кипра и Палестины спорили между собой, хвалясь святым Иларионом. Жители Палестины говорили: «У нас тело святого Илариона, а у нас его дух», отвечали киприоты. В обоих местах, и в Кипре, где он был погребен, и в Палестине, куда он был перенесен, совершается и доныне много чудес. Молитвами преподобного Илариона Великого, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.